Молодой коммунист с любопытством оглядывался, стараясь не упустить ни малейшей детали. Когда еще доведется побывать на полисе? Опять же приятели станут расспрашивать, как да что там. Он с удивлением уставился на табличку с цифрой 19, прибитую к двери, которую открыл брат, и бестолковый разговор в бане увиделся в ином свете. «Послушай, а тебя случайно не Пашка Сталкер называют?» — издалека начал Кирилл. «Иногда и так». «Тогда ты мне должен рассказать про ракеты». «Помолчи!» — воскликнул Павел, вталкивая брата в свое жилье и запирая дверь. «А откуда ты об этом узнал?» «В бане болтали», — обескураженно протянул юноша. «Кто?» «Так я их не очень запомнил. Один вроде невысокий, в мыле, а второй такой с носом». Кирилл обрисовал пальцем выразительную кривулину. «Все ясно. Слухи не удержишь, а болтливые языки тем более. Ты нарвался на двух самых отъявленных врунов станции, так что говорить особо нечего. Да и неважно это». Павел поморщился, как от зубной боли. «А вот что на самом деле я бы хотел тебе рассказать. Недели две назад тут один паренек появился, твой ровесник, можно сказать, или чуть постарше. Эх, Кирюха, если б ты знал, какой он молодец. Не побоялся один, без помощи, через все метро до нас добраться. Вы там с Ганзой не поймешь, чего делите, под пули людей ни за что подставляете, а другие в это же время жизнью из-за настоящего дела рискуют. Как бы мне хотелось, чтобы ты с Артемом познакомился. Может, вы бы подружились, может, у тебя бы мозги от трескучей пропаганды прочистились, и ты понял бы, наконец, ради чего действительно стоит жить. Ладно, не обижайся за свои революционные ценности, но с Артемом я и сам очень хочу увидеться. Может, возьму тебя с собой, если случай выпадется в его сторону, на ВДНХ прокатиться. Погоди, я тебя про ракеты спрашивал, при чем тут какой-то парень? И почему я у него должен учиться? Юноше стало обидно, что брат совершенно не брал во внимание его заслуги. Все-таки в списке личных достижений у него значились уже несколько без малого подвигов. Что бы там ни говорили про освобождение Комсомольской, но венчавшийся успехом план этого освобождения предложил именно он, Кирилл Зорин. И Сомова в одиночку, практически без оружия, освободил тоже он, Зорин Кирилл. И в настоящей боевой операции, когда пули по всему туннелю хлестали. И на поверхности. «Ну, чё ты насупился?» Павел потрепал младшего брата по плечу. «Еще раз тебе говорю, нечего рассказывать. И потом я не ракетами занимался, а мы с Артемом и Ульманом. Отличный мужик, тоже надо будет тебя с ним познакомить. Так вот, мы совсем другое делали». Сталкер замолчал, еще раз пытаясь восстановить тот день, когда был нанесен удар по черным. Останкинскую вышку он вспомнил, как только их переоборудованная пожарная машина повернула от станции ВДНХ на широкий проспект. И чем ближе подъезжали, тем яснее становился летний день из детства. Вот, держа отца за руку, он стоит возле невообразимой громадины и, запрокинув голову, смотрит в вышину. Казалось, что облака, плывущие возле самого шпиля, сейчас зацепятся за верхушку башни, и ветер унесет трехцветный флажок. Потом в ресторане, который за час делал полный оборот вокруг своей оси, они ели мороженое и любовались крошечными домиками и машинками, что словно муравьи ползли по ниточкам дорог. Это был подарок на седьмой день рождения — посмотреть на Москву с высоты. И вот та давнишняя, запавшая в память сценка, которая по всем правилам должна была стереться без следа, словно изображение на старой открытке, вспоминалась гораздо яснее, чем то, что случилось меньше, чем две недели назад. Как всегда, только лишь он начал перебирать последовательность событий, бац, виски сдавило болью, и все провалилось, как в туман. Вернувшись в полис, Павел раздобыл книгу о достопримечательностях Москвы и ужаснулся. Оказывается, высота обзорной площадки, с которой они вместе с Ульманом и Артемом проводили координирование удара, составляла ни много ни мало 337 метров. Это равнялось двум платформам библиотеки, поставленным одна на другую. Но как можно было без лифта подняться на такую высоту? На Арбатской Павел попробовал без отдыха проделать подъем на поверхность, но с подкосившимися ногами упал, не преодолев последних ступенек, и думал, что сердце выскочит изо рта. А ведь там длина эскалатора была всего 41 метр. Сталкеры, ругая, на чем свет стоит дурацкие эксперименты напарника, хотели даже отправлять его назад, но через полчаса черные круги перед глазами исчезли, дыхание восстановилось, и ноги перестали дрожать. Черт, это ж такая высота! 111 этажей, 222 лестницы. Усталость накапливается не в линейной, а в геометрической прогрессии, кому же это знать, как не мне. Хорошо, с отдыхом, даже с несколькими привалами, но все равно мы по-любому не могли подняться выше, чем наполовину. Не в человеческих силах туда добраться, в который раз уже говорил себе Павел. Ульман об этом слышать не хочет, думаю, что опасается с ума сойти. А вот у Артема было странное лицо, когда мы ехали назад. Я чувствую, он что-то знает. Кровь из носа, но надо попасть на ВДНХ и поговорить с ним. «Может быть, что-нибудь поесть и лечь спать?» — прервал его размышления голос брата. «Завтра ведь мне надо встать пораньше, чтобы быть у товарища Москвина с самого утра». «Погоди, братуха, у меня разговор к тебе», — нахмурился Павел. «Очень важный. Для тебя важный». Кирилл застыл. Он вдруг почувствовал, что случилось ужасное, и каким-то образом оно касается Ирины. У сталкеров были свои каналы передачи новостей, и зачастую информация приходила к ним раньше, чем к официальному руководству. «Что произошло?» «Ты только успокойся, сядь. Не буду ходить вокруг да около, ты взрослый, и лучше, Кирюха, если ты все узнаешь сразу. Итак, начиная с сего дня, тебе категорически запрещается появляться на станциях красной ветки севернее Комсомольской». Павел вытащил из внутреннего кармана куртки смятую бумагу, развернул и положил на колени младшему брату. «Вот приказ. Читай». «Откуда у тебя это?» — упавшим голосом спросил Кирилл. «Я же сталкер. Для меня многие двери открыты, куда тебя, прости, и на порог не пустят. От меня секретов ни у кого нет». «Ах, да ладно. Зачем, черт побери, я тебе буду врать? Пока кое-кто на кольцевой шарахался, ко мне Нарочный прибыл. По прямой, конечно же, быстрее. На словах передал, чтоб я тебя на Курской перехватил и от глупости удержал, потому что Сомов, дескать, моему младшему брату зла не желает. Но с Ириной твоей он снюхался, или она с ним. Вроде замуж за него собралась, так что ты там под ногами путаться не должен с любовью своей. Видишь, какой он у вас благородный. Мог бы просто шлепнуть втихаря, но помнит, что...» Договорить Павел не успел, брата словно крыса укусила. Он вскочил, подхватил рюкзак и бросился к выходу. «Стой!» — старший подскочил и уцепился за лямку рюкзака. «Стой, не дергайся! Ты куда?» «Мне нужно с ней поговорить». «Что? Кира, ты спятил совсем? Пойми, дурилка картонная — это не игрушки. За нарушение приказа, да еще и в военное время, тебя мигом арестуют. А потом Сомов тебя все-таки расстреляет. И это, заметь, в лучшем случае. Он не может жениться на Ирине. Он же секретарь партячейки, а она — дочь Анатолия Лыкова. Предателя, врага народа. В глазах юноши застыла мучительная мольба. Но ведь есть же партия. Тебе не понять». «Мне не понять, брат? Да я еще ребенком все понял». «Чего? Того, что партия твоя — это машина. Огромная, мощная, страшная машина. Без машиниста она ничто, слепая груда металлолома. Но когда появляется он, такой как Сомов, например, тот, который дергает за рычаги и давит на педали, о, тогда берегись, берегись, тебя раздавят, намотают потроха на шестеренки, смажут кровью свои механизмы и клапаны, жуют и не подавятся. А через месяц никто и не вспомнит геройского парня и несгибаемого коммуниста Кирилла Зорина, который спас... кого ты там спас?» «Хорошо, не сдавался Кирилл, пусть так, но Сомов — это еще не партия. Есть еще Центральный комитет, есть товарищ Москвин, наконец. Он честный человек, истинный вождь. Он поможет», — произнес Кирилл, но услышанные слова, кажется, начинали действовать, отравляя его ядом сомнений. Павел наклонился к брату и перешел на шепот. «Эх, Кирюха, если хочешь знать, товарищ Москвин такой же, как и Сомов, только намного хуже. Гражданская война здесь никому не нужна, тем более из-за твоей Ирины. Она, в конце концов, не Елена Прекрасная, чтоб сокольники, то бишь сталинскую, штурмовать. Все это политика, брат, политика чистой воды. Игра по-крупному. У тебя же нет ни опыта, ни авторитета, ни нужных связей для того, чтобы играть в эти игры. Учти, как только ты явишься на любую станцию красной ветки требовать справедливости, тебя сразу схватят, растопчут и уничтожат. Хорошо, если просто пулю в лоб, а то и на каторжные работы сослать могут. Сгноят, как врага народа, в каком-нибудь берелаге. Или крысой подопытной к профессору Корбуту определят. Слыхал про такого? И хорошо, что не слыхал, крепче спать будешь». И ни у Москвина, ни у членов ЦК, между прочим, голова болеть не будет от того, что куда-то делся младший сын Ивана Зорина. Тоже, кстати сказать, покойного. Уж прости за цинизм. Такие вот дела, брат. Никому ты на этом свете больше не нужен, кроме меня. А вот помешать можешь. Время остановилось. Удушливый дурман заполнял каждый уголок сознания. Кириллу казалось, что еще чуть-чуть, и кровь заклокочет, пойдет пузырями, выплеснется из горла. «Я убью его!» — вне себя выкрикнул юноша. «Убью Сомова!» «Убьешь. А дальше-то что?» Старший с сочувствием посмотрел на младшего. «Что дальше?» Ирина свой выбор, кажется, уже сделала. «Ее заставили!» «Да-да, верь больше. Заставили, принудили. Еще скажи, под дулом пистолета». Павел схватил парня за грудки так, что ткань куртки затрещала. «Кира, не обманывай себя. Не тешь понапрасну. Бабы, они ж испокон веков такие. Непостоянные, хитрые, подлые. Не поддавайся чувствам. Думай головой, а не другим местом. И потом сам посуди. Что для нее лучше, быть подругой главы, слышь, главы партии на севере ветки, или женой простого нищего солдафона, пускай даже трижды героя? Лавры в карман не положишь, в кабаке не пропьешь, себя не накормишь, ребенка не оденешь. То ли дело Сомов». «Заткнись!» — Кирилл с яростью оттолкнул от себя брата. «Заткнись, ты ее даже не знаешь». «Это ты ее не знаешь, ты!» «Вечно опекаемый, вечно под крылом папаши нашего с его идеологией идиотской. Ты же настоящей жизни не нюхал совсем. Не знаешь, почем фунт лиха. Не знаешь, как жестоки, как подлые, корыстны порой бывают люди. Не какие-то там незнакомые или враги, а свои. Свои. Ты им открываешься, доверяешь безоговорочно, как самому себе. Душу перед ними выворачиваешь, а они предают». «Предают, понимаешь? И они неплохие, не злые. Просто им так лучше, сытнее живется, мягче спится. Ирина не такая, все они такие. Посмотри на меня. Ни старик, ни урод, ни калека. В карманах всегда маслинки водятся, какой-никакой авторитет имеется. Думаешь, отчего я до сих пор не женился? Отчего бобылем живу? Свободной бабы не нашел? Или генофонд не встает? Нет, Кирилл, нет. Изучил я их сестру уже, насытился. Испытал на собственной шкуре их преданность и святость. Хватит. Не хочу больше быть марионеткой. Мне за любовь и ласку лучше по-ганзейски платить. Не кровью, а патронами. Кстати, и тебя, если есть охота, могу с одной знакомой свести. Баба ладная и живет рядом, в отдельной палатке». Удар пришелся прямо в лицо, и запястье болезненно заныло. Павел повалился на пол, а Кирилл, перепрыгнув через его тело, выбежал вон. «Иришка предала, Иришка предала», — шептал юноша одно и то же, пока эти слова не потеряли всякий смысл, распавшись на отдельные, ничего не значащие буквы. «П-р-е-д-а-л-а». все его понимание жизни разлетелось на мельчайшие кусочки, и каждый из них острым зазубренным краем впивался в сердце. Понятия о честности, справедливости, об элементарной, наконец, благодарности, те ориентиры, на которые он равнял свою жизнь, радостно оберегаемые надежды на будущее, все это в один миг превратилось в туннельный мусор. Два человека, ставшие самыми дорогими, которым спас жизнь и доверял безоговорочно, оба оказались лгунами, готовыми на самые подлые поступки. Но почему? Почему они так поступили с ним? Чем обидел их? Что сделал неправильно? Этого понять было невозможно. Кирилл бродил по Боровицкой, совершенно не осознавая, как он тут очутился. Бесцельно поднимался и спускался по эскалаторам, присаживаясь на ступеньки, но тут же вскакивал, не в силах и минуту сохранять спокойствие. Секунду назад ему хотелось быть среди людей, лишь бы не одному, и он вливался в самую толчью на каком-нибудь запруженном пятачке, а уже через несколько мгновений толпа немыслимо раздражала, выводила из себя, и он замирал в безлюдных углах, пытаясь отдышаться. Потом снова шел, натыкаясь на встречных, не видя ни коренастого солдата, от которого получил ответный пинок, ни хилого старика, замахнувшегося палкой и плюнувшего вслед. На каком-то переходе его чуть не избили, когда он налетел на девочку и сбил мальчишку с ног, но отстали, видя, что парень не реагирует на тычки и окрики. «Федор сплавил меня специально!» «Ночь, спешка! Специально!» — шептал Зорин, чтобы я не путался у него под ногами, не мешал ему с Ириной. Она не пришла тогда. Вот почему. Она знала, наверняка знала, что обратно на Сталинскую мне уже не вернуться, поэтому и не вышла проводить, попрощаться. Не вышла ни из-за болезни, недомогания какого. Просто не вышла, потому что я ей не нужен. «Не нужен!» На полу заиграли тени. Кирилл поднял голову и обомлел. Что-то огромное, мокро-скользкое прыгнуло на него, обняло и замоталось вокруг головы. Зорин пробовал сопротивляться, забил руками, но тени слушались. Кирилл закричал, однако сильный удар по затылку оборвал его вопль. Парень обмяк и провалился в черноту.